Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня вы будете слушать пятую часть записи, составленную по книге «Хижина дяди Тома». В уютной гостиной, освещенной ярким огнем камина, отражавшимся в чайных чашках и ярко вычищенном чайнике, сенатор Берт собирался переменить сапоги на новые туфли, вышитые его женой во время заседания Конгресса. Миссис Берт с веселым видом наблюдала за приготовлением стола. Время от времени она должна была отрываться, чтобы сделать материнский выговор шумной и веселой толпе детворы, проделывавшей вокруг нее всевозможные прыжки и шалости, которые с самого потопа всегда удивляли матерей. «Том, оставь в покое ручку двери! Вот человек! Мэри, Мэри, не дергай кошку за хвост! Бедная киска!» «Нет, нет, ты не можешь себе представить, мой друг, какой неожиданностью для всех нас был твой приезд сегодня!» Сказала она, наконец, улучив минутку, обратиться к мужу. «Да, да, дорогая, я решил, что хорошо бы приехать к вам сегодня вечером, чтобы провести здесь ночь и немножко отдохнуть. Я умираю от усталости, и у меня сильнейшая головная боль». Миссис Берт взглянула на дверку шкафа, в котором стояла бутылка с камфорным спиртом, и, очевидно, хотела взять ее, но муж стал протестовать. «Нет-нет, Мэри, не надо лекарств, никаких лекарств. Чашка горячего чая и немножко домашнего отдыха – вот все, что мне нужно. Ох, очень утомительная работа, это законодательство!» И сенатор улыбнулся, как будто ему нравилась мысль жертвовать собой отечеству. «Ну что?» — сказала его жена после того, как чай убрали со стола. «Что делалось в сенате?» Для спокойной маленькой миссис Бирд было совершенно необычайным делом беспокоиться о том, что происходило в палате. Она благоразумно полагала, что у нее достаточно и своих собственных дел. Поэтому мистер Берт с удивлением посмотрел на нее и сказал: «Ничего особенно важного». «А правда ли, что издали закон, который запрещает помогать беглым неграм, проходящим по стране? Я слышала, что подобный закон обсуждался, но думала, что никакое христианское законодательство его не допустит». «Однако, Мэри, ты хочешь сразу сделаться политиком?» «Какой вздор! Я не дам гроша за всю вашу политику вообще! Но я думаю, что в этом законе есть что-то возмутительно жестокое и нехристианское. Я надеюсь, мой друг, что такой закон не прошел?» «Прошел закон, запрещающий помогать невольникам, бегущим из Кентукки, моя милая. Но аболиционисты добились того, что наши братья в Кентукки чрезвычайно возбуждены. И необходимо предпринять что-нибудь, чтобы успокоить их возбуждение. Это будет вполне христианским делом». «Ну так в чем же состоит этот закон? Ведь он не может запретить нам дать несчастным убежище на ночь, накормить их и одеть старое платье, чтобы они могли свободно продолжать путь». «Конечно, запрещает, мой друг. Разве ты не понимаешь, что это ведь и называется им помогать и их поддерживать?» Миссис Берт была робкая, часто краснеющая маленькая женщина, ростом около 4 футов, с кроткими голубыми глазами, румяным цветом лица и самым мягким, нежным голосом на свете. Что касается ее храбрости, то индейский петух средней величины мог заставить ее отступить, а смелая дворовая собака побеждала ее, только показав ей зубы. Весь мир заключался для нее в муже и детях, и она управляла более добродушием и просьбами, чем повелительностью или рассуждениями. Единственное, что могло взволновать и возбудить ее мягкую и симпатичную натуру, это жестокость. Проявления жестокости вызывали у нее припадки гнева, и это казалось еще более странным и необъяснимым ввиду общей мягкости ее природы. Снисходительная и податливая мать, она серьезно наказала однажды своих детей, когда узнала, что они вместе с другими мальчишками кидали камнями в беззащитного котенка. «Надо вам сказать, — говорил потом Билл, — что на этот раз мне жестоко попало. Мать подбежала ко мне, как сумасшедшая, и меня высекли и отправили в постель без ужина, прежде чем я успел опомниться». После этого я слышал, как она плакала за дверью. И для меня это было еще хуже, чем все остальное. Я вас уверяю, — прибавил он, — что с этих пор мы никогда не бросали камни в котят. Так случилось и теперь. Миссис Берт быстро встала, лицо ее покраснело, благодаря чему она стала еще привлекательнее. И с решительным видом, подойдя прямо к мужу, сказала ему: «Теперь, Джон, я тебя спрашиваю, считаешь ли ты такой закон справедливым и христианским?» «Ты не убьешь меня, Мэри, если я скажу «да»?» «Ну уж этого я не ожидала от тебя, Джон. По крайней мере, ты не подавал за него голоса». «И это я сделал как прелестный политик». «Постыдись, Джон! Бедные, бездомные и бесприютные создания! Это постыдный, злой, отвратительный закон! И я нарушу его при первом же удобном случае! Надеюсь, он мне скоро предоставится! Хорош порядок вещей, когда женщина не может дать теплого ужина и постели несчастным голодным существам только потому, что они рабы, которых всю жизнь притесняли и с которыми плохо обращались». «Мэри, выслушай меня. Твои чувства вполне справедливы и достойны сочувствия. И я тебя за это еще больше люблю. Но, милая моя, мы не должны допускать, чтобы наши чувства расходились с рассудком. Здесь идет речь не о личных чувствах. Здесь замешаны значительные общественные интересы, и возбуждение возрастает в стране до такой степени, что мы должны отложить в сторону наши частные чувства». «Джон, я ничего не понимаю в политике, но я умею читать Библию, и там я нахожу, что должна накормить голодного, одеть раздетого и утешить страждущего. И я хочу следовать учению Библии». «А если твой образ действий будет причиной большого общественного бедствия?» «Повиновение заповедям Божьим никогда не влечет за собой общественных бедствий. Я знаю, что это быть не может. Самое верное – делать все то, что Бог повелел нам». «Послушай же меня, Мэри. Я могу привести тебе весьма ясный довод, чтобы показать». «Пустяки, Джон! Ты можешь говорить всю ночь, но не убедишь меня. Я тебя спрашиваю, Джон, прогонишь ли ты от своей двери бедное дрожащее существо, потому только что это беглый? Сделаешь ли ты это, Джон, да?» Сказать правду, наш сенатор имел несчастье быть человеком очень гуманным и отзывчивым, и у него не хватило бы твердости отказать кому-нибудь в нужде. Хуже всего было то, что жена хорошо знала это и, конечно, направила свою атаку на плохо защищенный пункт. Поэтому он прибег к обычным средствам, придуманным для подобных случаев. Он произнес: «Угу». И, кашлянув несколько раз, вынул носовой платок и начал вытирать очки. Видя неприятельскую территорию беззащитной, миссис Берт не преминула воспользоваться своим преимуществом. «Мне бы хотелось видеть, как ты это сделаешь, Джон. Очень бы хотелось. Например, вытолкать за дверь женщину в метель или, еще лучше, схватить ее и отвезти в тюрьму. Не правда ли, ты сделал бы хорошее дело? Ну, конечно, это была бы очень тяжелая обязанность. Начал мистер Берт сдержанным тоном. Обязанность? Джон, не употребляй этого слова. Ты знаешь, что это не обязанность и не может быть ею. Если люди хотят, чтобы невольники не бегали от них, пусть они с ними хорошо обращаются. Вот мое убеждение. Если бы у меня были невольники... Надеюсь, у меня их никогда не будет. Я держу пари, что у них не было бы желания бежать ни от меня, ни от тебя. Я говорю тебе, они не бегут, когда они счастливы. А когда бегут, бедные создания, они достаточно страдают от холода, голода и страха без того, что все отворачиваются от них. И какой бы ни был закон, я никогда не сделаю этого с Божьей помощью». «Мэри, Мэри, дорогая моя, позволь мне обсудить это вместе с тобой». «Терпеть не могу рассуждений, Джон, в особенности о таких вещах. У вас, политиков, есть уменье ходить вокруг да около в таких случаях, когда все ясно. А когда дело коснется практики, вы сами себе не верите. Я тебя отлично знаю, Джон, ты также не считаешь это справедливым, как и я». И так же, как и я, этого не сделаешь. В эту критическую минуту старый Каджо, негр, исполнявший в доме всю черную работу, просунул голову в дверь и сказал: «Миссис, пожалуйте на кухню». Наш сенатор, достаточно успокоенный, проводил свою маленькую жену взглядом, выражавшим удовольствие и вместе с тем досаду. И, опустившись в кресло, принялся за чтение газеты. Минуту спустя послышался голос его жены, которая звала его громким и серьезным тоном. «Джон! Джон, пойди сюда, пожалуйста!» Он оставил газету и, войдя в кухню, остановился, пораженный видом того, что ему представилось. Молодая, худощавая женщина в разорванном и обмерзшем платье лежала в глубоком обмороке на двух стульях. Одного башмака у нее не было, а нога в разорванном чулке была порезана и окровавлена. На лице ее был заметен отпечаток презираемой расы, но оно было прекрасно своей грустной и трогательной красотой. От ее застывшего, как у мертвой, лица веяло каким-то торжественным холодом. Мистер Берт затаил дыхание и стоял молча. Его жена и единственная черная служанка, старая тетка Дина, деятельно старались привести в чувство бедную женщину, в то время как старый Каджо, посадив ребенка на колени, снимал с него чулки и башмаки и старался согреть его ножки. «Взгляните только на нее!» — соболезнующе говорила старая Дина. «Можно подумать, что она от тепла так ослабела. Она была молодцом, когда пришла сюда и спросила, нельзя ли ей немного обогреться. Я только что хотела спросить, откуда она? Как вдруг она упала? При виде ее рук подумаешь, что она никогда не знала тяжелой работы». «Ах, несчастное создание!» — состраданием сказала миссис Берт. В эту минуту женщина открыла свои большие черные глаза и посмотрела на нее помутившимся взглядом. Вдруг на ее лице выразилась смертельная мука, и она вскочила с криком: «Где, где мой Гарри? Они взяли его?» Услышав этот голос, мальчик спрыгнул с коленка Джо, подбежал к ней и обхватил ее руками. Он здесь!» — воскликнула она. «Сударыня, защитите нас! Не дайте им отнять у меня сына!» «Вам здесь никто не сделает зла, бедная женщина!» — одобрительно сказала миссис Берт. «Вы в безопасности, не бойтесь ничего!» «Да благословит вас Господь!» — — сказала молодая женщина и, закрыв лицо руками, зарыдала. Мальчик, видя, что она плачет, старался влезть к ней на колени. Скоро несчастная беглянка успокоилась благодаря нежным заботам, которым ни одна женщина не была так способна, как миссис Берт. Перед огнем ей наскоро устроили постель. Немного спустя она заснула тяжелым сном, держа в своих объятиях не менее уставшего ребенка. Она отклонила с нервной тревогой все самые предупредительные попытки взять от нее мальчика. Даже во сне она сжимала его судорожным движением, как бы опасаясь оставить его без бдительного надзора. Мистер и миссис Берт вернулись в гостиную. Как это ни странно, но ни одного намека не было сделано ими на предыдущий разговор. Миссис Берт усердно вязала. Мистер Берт, казалось, читал газету. «Интересно бы знать, кто она и что с ней случилось», сказал, наконец, мистер Берт, откладывая газету. «Мы узнаем это, когда она проснется и немного отдохнет», ответила миссис Берт. «Скажи мне, жена», продолжал Берт, помолчав и подумав о чем-то над своей газетой. «Я слушаю тебя, друг мой». «Разве ей не могло бы годиться какой-нибудь из твоих платьев, если его выпустить? Она, кажется, немного выше тебя». Едва заметная улыбка скользнула по губам миссис Берт, когда она отвечала. «Посмотрим». Наступило молчание, которое опять прервал мистер Берт. «Скажи мне, милая!» «Что? В чем дело?» «Отдай ей ту старую накидку, которой ты меня укрываешь, когда я отдыхаю после обеда. Ведь ее нужно во что-нибудь одеть». В эту минуту вошла Дина сказать, что женщина проснулась и хочет видеть барыню. Супруги вошли в кухню в сопровождении двух старших мальчиков, так как младший был в это время уже благополучно уложен в постель. Бедная женщина сидела на скамейке и пристально смотрела на огонь. Подавленное, но спокойное выражение ее лица было совершенно не похоже на ее прежнее возбужденное. «Вы хотели меня видеть?» — мягким тоном спросила миссис Берт. «Я надеюсь, вы теперь чувствуете себя лучше, бедняжка!» Глубокий и печальный вздох был единственным ответом. Но она подняла глаза и посмотрела на миссис Берт с выражением такой скорби и страстной мольбы, что слезы выступили на глазах маленькой женщины. «Вы не должны ничего бояться. Здесь ваши друзья, моя бедная. Скажите мне, откуда вы идете? Чем мы можем быть вам полезными?» «Я иду из Кентукки». «Когда вы пришли?» — спросил мистер Берт, принимая на себя допрос. «Сегодня вечером». «Как же вы попали сюда?» «Я переправилась по льду». «По льду?» «Да. Я это сделала с Божьей помощью. Я перешла по льду, потому что они настигали меня, а другой дороги не было». «Миссис», — сказал Каджо, — «лед теперь взломало, и льдины ныряют вверх и вниз по воде». «Я это знаю», — сказала она растерянно. «Но я перешла. Я не думала, что смогу это сделать. Я не думала, что я перейду. Но мне было не до того. Я могла только умереть, если бы я этого не сделала. Господь помог мне. Никто не знает, насколько он может помочь людям, пока они этого не испытают». И глаза ее возбужденно заблистали. «Вы были невольницей?» — спросил мистер Берт. «Да, сэр. Я принадлежала одному господину в Кентукки». «Он плохо обращался с вами?» Нет, сэр, он был добрым господином. Быть может, ваша госпожа плохо обращалась с вами? Нет, сэр, моя госпожа всегда была добра ко мне. Так что же побудило вас оставить дом, где вам было хорошо, бежать оттуда и подвергаться таким опасностям? Молодая женщина бросила на миссис Берт быстрый, испытывающий взгляд, от которого не ускользнуло, что та была в глубоком трауре. «Сударыня», — вдруг сказала она, — «теряли ли вы когда-нибудь ребенка?» Вопрос был неожиданный и касался свежей раны. Только месяц назад любимое дитя семьи было опущено в могилу. Мистер Берт повернулся и отошел к окну, а миссис Берт залилась слезами. Оправившись, она сказала: «Зачем вы спрашиваете меня об этом? Я недавно потеряла малютку». «О, тогда вы поймете и меня. Я потеряла двоих, одного за другим. Они лежат там, откуда я иду. У меня остался только один этот. Ни одной ночи я не спала без него. Он был всем, что я имела. Он был моим утешением и гордостью днем и ночью. И, сударыня, они хотели отнять его у меня, чтобы продать. Продать его на юг, одного, малютку. Во всю жизнь, не разлучавшегося с матерью, я не могла выдержать этого, сударыня. Я знала, что если они его возьмут, для меня все кончено. Когда я увидела, что бумага подписана и он продан, я взяла его и ушла ночью. И они гнались за мной, человек, который купил его, и люди хозяина. Они уже нагнали меня, и я слышала их голоса. Я прыгнула прямо на лед и не знаю, как переправилась сюда. Я помню только, что какой-то человек помог мне подняться на берег». Бедная женщина не рыдала, не плакала. Она дошла до такого состояния, в котором источник слез иссякает. Но все окружавшие ее, каждый по-своему, знаками выражали ей глубокое сочувствие. Оба мальчика, безуспешно порывшись в своих карманах в поисках платков, которые всегда кладут туда их матери, но которых никогда там не бывает, в неутешном горе прижались к миссис Берт и беспрепятственно вытирали глаза и носы складками ее платья. Миссис Берт закрыла лицо платком, а старая Дина, также заливаясь слезами, восклицала: «Господи, умилосердись над нами!» В то время как старый Каджо, крепко вытирая себе рукавами глаза, вторил ей с таким же усердием. Наш сенатор был государственный человек, и, конечно, нельзя было ожидать, чтобы он плакал, как прочие смертные. Поэтому он повернулся ко всем спиной и устремил глаза в окно, откашливаясь и протирая стекла своих очков. Время от времени он сморкался таким образом, что мог возбудить подозрение в том, кто мог бы критически наблюдать за ним. «Как же вы говорили мне, что у вас был добрый хозяин?» Вдруг воскликнул он, освобождаясь от чего-то застрявшего у него в горле и оборачиваясь к молодой женщине. «Потому что это правда, и что бы ни было, я всегда это буду говорить. И моя госпожа была добра, но они не могли справиться со своими делами. Им были нужны деньги, и они, я не знаю, каким образом, очутились во власти одного человека и принуждены были сделать все, что он хотел. Я нечаянно это услышала и слышала потом, что господин говорил об этом госпоже, а она просила за меня. А он говорил, что не может ничего сделать и что бумаги уже подписаны. Тогда я взяла своего ребенка, оставила их дом и ушла. Я знаю, что мне незачем было бы жить, если бы они это сделали, так как этот ребенок для меня все». «Разве у вас нет мужа?» «Есть, но он принадлежит другому господину, который очень жесток к нему и не позволяет ему приходить ко мне. Он делается все более и более жестоким и грозит продать моего мужа на юг. Вероятно, я уже никогда его не увижу». Спокойствие, с которым молодая женщина произнесла эти слова, навело бы поверхностного наблюдателя на мысль, что она была совершенно равнодушна к этому несчастью. Но в ее больших черных глазах отражалось безнадежное, глубокое горе, говорившее совершенно иное. «И куда вы намерены отправиться, бедняжка?» — сказала миссис Берт. «В Канаду, если бы я только знала, где она лежит. Далеко ли отсюда Канада?» — спросила она, обращаясь к миссис Берт с простодушным и доверчивым видом. «Бедное создание!» — невольно воскликнула та. «Значит, это очень далеко, Канада!» — серьезно сказала молодая женщина. «Гораздо дальше, чем вы думаете, бедное дитя», — ответила миссис Берт. «Но посмотрим, что можно сделать для вас. Дина, приготовьте ей постель в твоей комнате у печки, а я подумаю, что для нее можно сделать утром. А пока ничего не бойтесь, положитесь на Бога. Он вас защитит». Миссис Берт с мужем вернулись в гостиную. Она села перед огнем на маленькую качалку и тихонько раскачивалась с задумчивым видом. Мистер Берт ходил взад и вперед по комнате, бормоча сквозь зубы. Весьма неприятная история. Наконец, подойдя к жене, он сказал. Послушай, жена. Ей следовало бы уйти отсюда сегодня же ночью. Завтра рано поутру этот человек нападет на ее след. Если бы женщина была одна, она могла бы оставаться здесь спокойно, пока он не проедет дальше. Но ребенка не заставит быть спокойным и целая армия. Один миг, и он вдруг высунет голову в окно или в дверь. Вот было бы прекрасно, если бы их застали здесь, у меня». «Нет, надо, чтобы она отправилась сегодня же, ночью». «Этой ночью? Разве это возможно? Но куда же?» «Куда? Как будто я знаю, куда?» И сенатор начал натягивать сапоги с задумчивым видом. Остановившись с обутой наполовину ногой, он обнял колено руками и, казалось, погрузился в размышления. «Да, запутанное и неприятное дело», — сказал он, начиная опять тянуть сапоги. «Это факт». После того, как один сапог был почти надет, сенатор сел, держа другой в руке и пристально рассматривая узор на ковре. «Однако надо что-нибудь сделать, потому что...» Договорил он, быстро надел другой сапог и выглянул из окна. Маленькая миссис Берт была осторожная женщина, никогда в жизни не позволявшая себе сказать: «Ну что, разве я тебе этого не говорила?» Так и теперь. Хотя она и видела, какой оборот приняли размышления ее мужа, она благоразумно избегала вмешиваться и спокойно сидела в кресле, готовая покорно выслушать намерения своего повелителя, как он найдет нужным высказать их. «Видишь ли, — сказал он, — здесь у меня есть старый клиент, Ван Тромп, который приехал из Кентукки, отпустив всех своих невольников. Он купил ферму в милях в 7 от речки в глубине леса, куда никто не ездит, разве что только по делу. Это место и не сразу найдешь. Там она и будет в безопасности. Досадно только, что никто, кроме меня, не может проехать в экипаже в эту ночь». «Почему? Каджо отличный кучер». «Да, но не здесь. Надо 2 раза переехать речку, а второй переезд очень опасен. Он не знает этой дороги, как я ее знаю. Я переезжал ее 100 раз верхом. Итак, видишь, другого ничего сделать нельзя. Необходимо, чтобы Каджо заложил лошадей как можно тише, около полуночи, и я возьму ее с собой. Затем, чтобы придать этому делу другую окраску, Каджо должен отвезти меня в ближайшую таверну, чтобы взять место в дилижансе в Колумбию, который приходит в 3 или 4 часа. Таким образом, можно предположить, что я выезжал только за этим. Завтра рано утром я опять буду за делом. Но хорошо, я буду перед Ван Тромпом после всего того, что было сказано и сделано в Сенате. Ах, однако все равно, ничего иного тут не поделаешь. Твое сердце лучше твоей головы в этом случае, Джон, сказала жена, положив ему на лоб свою маленькую белую ручку. «Разве я могла бы тебя любить, если бы не знала тебя лучше, чем ты сам себя знаешь?» И маленькая женщина казалась такой прекрасной, что сенатор признал себя бесспорно умным человеком, если мог внушить такому малому созданию восторженное удивление. Ему ничего не оставалось более, как пойти распорядиться насчет экипажа. В дверях, впрочем, он остановился на минутку и, вернувшись, сказал с некоторым колебанием. «Мэри, я не знаю, что тебе скажет твое чувство, но у нас есть целый комод, полный вещами нашего маленького Генри». И, сказав это, он быстро повернулся и запер за собою дверь. Жена его вошла в маленькую спальню, которая примыкала к ее комнатке, взяла свечку и поставила ее на комод. Потом она вынула ключ из потайного ящика, задумчиво вложила его в замок комода и остановилась на минуту. Она не замечала двух мальчиков, которые, как взрослые дети, не оставляли ее ни на шаг и следили за ней молчаливыми, значительными взглядами. «О, мать, слушающая эти строки, не было ли в твоем доме комода или комнатки, открыв которую, ты испытывала бы чувство, как будто вновь открывала маленький гробик? Ты счастливая мать, если этого никогда с тобой не было». Миссис Берт медленно открыла ящик. Там лежала разнообразная детская одежда, порядочное количество чулочков и даже пара маленьких башмачков, совершенно стоптанных и потертых на пятках, выглядывавших из бумажных свертков. Там была игрушечная лошадь и тележка, волчок, мячик, воспоминания о покойном, собранные со слезами и болью в сердце. Она села перед ящиком и, опустив голову на руки, плакала, пока слезы не начали течь сквозь пальцы. Затем, разом подняв голову, она начала с нервной поспешностью выбирать самые простые и полезные вещи и связывать их в узелок. «Мама!» — сказал один из детей, тихонько дотронувшись до ее руки. «Разве ты хочешь отдать эти вещи?» «Милое дитя!» — сказала она тихим и серьезным голосом. «Если наш милый маленький Гарри смотрит на нас с небес, он должен быть довольным, что мы делаем это. Я была бы не в силах отдать эти вещи какой-нибудь счастливой женщине. Но я отдаю их матери еще более огорченной, чем я. Надеюсь, что Бог вместе с ними пошлет ей свое благословение». В этом мире есть святые души, печаль которых обращается в радость для других. Их земные упования, покоящиеся в могиле, облитые слезами, служат семенем, из которого вырастают целительные цветы для огорченных и несчастных. К числу их принадлежала добрая и чувствительная женщина, которая, сидя при свете лампы, со слезами на глазах, приготовляла эти вещи, напоминавшие ей о потерянном ребенке, для другого бесприютного изгнанника. Вскоре миссис Берт открыла большой шкаф, вынула оттуда несколько хороших и крепких платьев и села за рабочий стол с иглой, ножницами и наперстком, чтобы по совету мужа перешить их. Она усердно работала до тех пор, пока старые часы в углу комнаты не пробили полночь. Тогда послышался легкий шум колес у дверей дома. «Мэри!» — сказал ей муж, входя с пальто в руках. «Разбуди ее теперь, надо ехать». Миссис Берт поспешно сложила в маленький чемодан разные вещи, которые она собрала, и, заперев, попросила мужа положить его в экипаж. Потом она пошла будить молодую женщину. Вскоре та показалась в дверях с ребенком на руках, одетая в плащ, шляпу и шаль, принадлежавшие ее благодетельнице. Мистер Берт поспешил усадить ее в карету, а его жена проводила ее. Элиза перегнулась наружу и протянула руку, нежную и красивую, как и та, которая была ей протянута в свою очередь. Она устремила свои большие, черные, серьезные глаза на лицо миссис Берт и, по-видимому, хотела что-то сказать. Губы ее шевелились. Она пыталась заговорить раз или два, но не слышно было ни одного звука. Указав на небо с таким взглядом, которого нельзя было забыть, она упала на сиденье и закрыла лицо. Дверца захлопнулась, и экипаж тронулся. Каково положение сенатора-патриота, который в продолжении недели поощрял законодательную власть родной страны к принятию самых энергичных мер против беглых, их укрывателей и пособников? В речах, произнесенных им по этому поводу, наш добрый сенатор выказал красноречие, которое доставило бы бессмертную славу ни одному оратору Конгресса. Как он был величествен, когда, сидя с заложенными в карманы руками, порицал слабость тех, которые хотели ставить благо каких-то жалких беглых выше интересов страны. Смелый как лев, в этом споре он убеждал не только себя, но и всех, кто его слышал. Но тогда представление о беглом было для него только набором букв, составлявших это слово, или самое большое – напоминанием рисунка, виденного в маленькой газете. Человека с палкой, узелком в руке и подписью. Убежал от ниже подписавшегося. Неотразимого действия настоящего горя, отчаянного призыва беспомощного, измученного человека, он еще никогда не испытывал. Он никогда не думал, что беглецом может быть слабая мать и беззащитное дитя, подобное тому, на котором была надета теперь хорошо знакомая ему шапочка его умершего маленького сына. И так как наш бедный сенатор был не из камня или стали, а человек с благородным сердцем, то он находился в довольно затруднительном положении относительно своего патриотизма. «Не торжествуйте над ним, честные граждане Южных Штатов!» Мы сильно подозреваем, что многие из вас в подобных обстоятельствах поступили бы не лучше. Мы знаем, что в Кентукки и в Миссисипи есть благородные и великодушные сердца, которым повесть о человеческих страданиях никогда не рассказывалась напрасно. О, братья Юга! Неужели вы ожидаете от нас услуг, которых нам не оказали бы ваши мужественные и честные сердца, если бы вы были на нашем месте? Но как бы то ни было, если наш добрый сенатор погрешил против политики, этой ночью он был на верной дороге для искупления своего греха. продолжении нескольких дней шел дождь, а мягкая жирная почва Огайо, как всякому известно, превосходно приспособлена к производству грязи. Эта дорога была колесная, доброго старого времени. «Что же это могла быть за дорога?» – спросит иной путешественник из восточных штатов, который привык со словом «дорога» связывать мысль о быстрой и ровной езде. «Знай же, простодушный восточный друг, что в невежественных странах Запада, где грязь достигает неизмеримой глубины, дороги сделаны из круглых, неотесанных бревен, положенных поперек один около другого и покрытых землей, торфом и всем, что попадется под руку. С течением времени дожди смывают торф и дерн, раздвигают бревна в разные стороны так, что они принимают самые живописные положения и вскоре образуют ямы, наполненные черной грязью. По такой дороге двигался наш сенатор, продолжая свои размышления о нравственных вопросах настолько связно, насколько это было возможно при настоящих обстоятельствах. Экипаж шлепал по грязи и раскачивался так, что сенатор, молодая женщина и ребенок принимали самые странные положения, сбиваясь иногда в кучу у окна покатой стороны дороги. Вдруг повозка останавливается, и слышно, как Каджо успокаивает лошадей. После тщетных попыток вытянуть карету, когда сенатор теряет всякое терпение, экипаж неожиданно подпрыгивает, передние колеса попадают в новую рытвину, и сенатор, женщина и ребенок валятся на переднее сиденье. Шляпа сенатора бесцеремонно нахлобучивается ему на глаза, и ему кажется, что он совершенно задыхается. Ребенок плачет. Каджо энергично понукает лошадей, которые бьются и надрываются под ударами кнута. Карета опять подпрыгивает, опускаются задние колеса, и сенатор, и женщина, и ребенок опрокидываются на заднее сиденье. Наконец, через несколько минут лужа остается позади. Лошади, тяжело дыша, останавливаются. Сенатор отыскивает свою шляпу. Молодая женщина поправляет и завязывает свою и успокаивает ребенка. И они опять готовы к новым испытаниям. Некоторое время карету жестоко встряхивает, причем она то наклоняется на бок, то подскакивает. Затем экипаж куда-то разом проваливается. Они вскакивают и опять падают на свое сиденье с невероятной быстротой. Снаружи чувствуется какое-то движение, и Каджо появляется у дверцы. «Как вам угодно, сэр. Это чрезвычайно скверное место. Не знаю, право, как мы выберемся. Я думаю, лучше бы выйти». Сенатор в отчаянии готовится выходить и нерешительно отыскивает прочную опору. Одна нога погружается в незримую глубину, он хочет ее вытащить, но теряет равновесие и падает в грязь, откуда Каджо вытаскивает его в весьма плачевном состоянии. Чтобы не расстроить чувствительного читателя, мы не будем приводить дальнейших подробностей. Но тот, кто путешествовал на Западе и должен был коротать ночь, делая вязанку хвороста, чтобы вытащить экипаж из грязи, мы уверены, выкажет чувство уважения и грустной симпатии нашему герою. Была глубокая ночь, когда забрызганная и покрытая грязью карета остановилась перед воротами большой фермы. Потребовалась немалая настойчивость, чтобы разбудить ее обитателей. Наконец, почтенный владелец появился и открыл ворота. Это был крупный мужчина не менее 6 футов росту, одетый в красную фланелевую куртку. Густая шапка волос и всколоченная небритая борода придавали почтенному человеку не особенно привлекательный вид, чтобы не сказать более. Несколько минут он стоял неподвижно, со свечой в руке, мрачно и недоумевающе осматривая наших путешественников. Пока сенатор старался объяснить ему, в чем дело, мы в нескольких словах отрекомендуем его нашим слушателям. Честный старый Джон Ван Тромп был некогда крупным земельным собственником и рабовладельцем в штате Кентукки. Будучи похож на медведя только по внешнему виду, он был одарен от природы благородным открытым сердцем, как раз по своему громадному телу. В продолжении нескольких лет он был возмущенным свидетелем последствий системы, одинаково роковой как для притесняемых, так и для притеснителей. Наконец, в один прекрасный день сердце Джона настолько переполнилось, что не могло уже носить свои цели. Он достал из конторки бумажник, переправился через реку и купил в свободном Огайо участок прекрасной и плодородной земли. Дал вольную всем своим людям, мужчинам, женщинам и детям, усадил их в повозки и отправил на купленную землю. Сделав это, честный Джон спокойно удалился в эту уединенную ферму, чтобы наслаждаться сознанием чистой совести и предаваться своим размышлениям. «Можете ли вы приютить женщину и ребенка, преследуемых негроторговцами?» – спросил сенатор. «Конечно, могу!» – выразительно отвечал Джон. «Я так и думал». «А если кто-нибудь придет?» – сказал Джон, выпрямляясь всей своей рослой и мускулистой фигурой. «Со мною 7 сыновей, каждый 6 футов росту, и они готовы принять кого бы то ни было. Передайте им мой поклон и скажите, что они могут прийти, когда захотят. Нам все равно». Сказав это, Джон запустил пальцы в волоса, падавшие ему на лоб, и разразился смехом. Усталая и разбитая Элиза дотащилась до дверей, неся на руках крепко заснувшего ребенка. Джон поднес свечу к ее лицу, что-то проговорил, сочувственно открыл дверь в маленькую спальню, сообщавшуюся с большой кухней, где они находились, и знаком пригласил ее войти. Затем он взял другую свечу, зажег ее, поставил на стол и, обратившись к Элизе, сказал: «Теперь, голубушка, не бойтесь, пусть сюда приходит кто угодно, я привык к такого рода делам. Большинство людей, которые меня знают, знают также, что не особенно приятно пробовать похитить что-нибудь из моего дома, когда я там. Ложитесь и спите так же спокойно, как если бы вас укачивала мать», — повторил он, затворяя дверь. «Она замечательно красива», — сказал Джон сенатору. «Да, красивым еще более причин бежать, разумеется, если они честные женщины. Мне это хорошо известно». Сенатор в нескольких словах рассказал ему историю Элизы. «О, возможно ли это? Какой ужас!» — повторял этот добрый человек с состраданием. «И это люди, несчастная женщина. За ней гнались, как за оленем, и за то только, что у нее чувства, которых не может не иметь мать», — сказал честный Джон, вытирая глаза ладонью своей жесткой, пожелтевшей руки. «Поверите ли», — продолжал он, — «долгие годы я не решался присоединиться к церкви, потому что наши священнослужители учили, будто Библия оправдывает все эти ужасы. Так как я не понимал ни по-гречески, ни по-еврейски, я махнул рукой. Но в один прекрасный день встретил священника, который так же, как они, знали греческий и все прочее, но говорил совершенно обратное. Тогда я полюбил Христа и присоединился к церкви. Вот что случилось», — сказал Джон, откупоривая бутылку сока. «Вы отлично сделаете, если останетесь здесь до рассвета», — приветливо сказал он сенатору. «Я сейчас позову старуху. Приготовить вам постель будет делом одной минуты». «Благодарю вас, добрый друг», — сказал сенатор. «Я должен захватить ночной дилижанс в Колумбию». «Ну, хорошо. Если вам необходимо ехать, то я с вами проеду немного, чтобы показать вам другую дорогу, которая лучше той, по которой вы приехали». Джон оделся и с фонарем в руке вскоре вывел карету сенатора на дорогу, спускавшуюся в низину позади фермы. Когда они прощались, сенатор вложил $10 в руку Джона. «Это для нее», — сказал он отрывисто. «Да, да», — коротко отвечал Джон. Они пожали друг другу руки и расстались. В окно хижины дяди Тома заглянуло серое дождливое февральское утро и осветило унылые лица отражение печальных сердец. Небольшой стол, покрытый гладильным сукном, стоял перед огнем. Здесь же на спинке стула висели две выстиранные и только что выглаженные грубые рубашки, а третью тетушка Хлоя разложила перед собой на столе. Она тщательно разглаживала каждую складку, каждый шов, время от времени поднося руку к лицу, чтобы вытереть слезы, катившиеся по ее щекам. Том сидел около нее с Библией на коленях, облокотившись головой на руку. Они оба молчали. Было еще рано, и дети спали в своей жесткой постельке. Том, обладавший в высшей степени нежным, человеколюбивым сердцем, отличительная черта людей его несчастной расы, встал и молча подошел взглянуть на детей. «В последний раз», — сказал он. Хлоя ничего не ответила. Ее утюг еще с большей энергией стал ходить взад и вперед по грубой рубашке, уже принявшей весь лоск, который только можно было ей придать. Потом, вдруг поставив утюг с жестом отчаяния, она села перед столом и, повысив голос, с плачем проговорила. «Я знаю, что надо покориться, но, боже мой, как быть?» «Если бы я знала, куда ты идешь и как с тобой будут обращаться!» «Хотя госпожа и говорит, что она сделает все возможное, чтобы тебя выкупить через год или два. Но, Господи, ведь никто оттуда не возвращался! Они убивают там негров! Мне рассказывали, как обращаются с ними на этих плантациях!» «Бог, который здесь, будет и там со мною, Хлоя!» «Надо верить», — сказала бедная женщина. «Но Бог допускает иногда ужасные вещи. Это меня вовсе не утешает». «Я в руках Господа. Без воли Его ничего нельзя сделать. Кроме того, заодно я Его благодарю. Это что продан я, а не ты или дети. Вы все здесь в безопасности. Все, что бы ни случилось, случится только со мной. И Бог мне поможет». «Я знаю». «О, мужественное и благородное сердце, заставляющее молчать свое горе, чтобы утешить любимые существа!» Том говорил быстро, с судорожным сжиманием горла, но голос его был тверд. «Подумаем об оказанных нам благодеяниях», — прибавил он дрожащим голосом, как будто чувствовал потребность больше думать о них в эту минуту. «Благодеяния», — сказала Хлоя. «Благодеяния. Я не знаю, какие. Это несправедливо, да, это несправедливо. Хозяин ни в каком случае не должен был допускать твоей продажи, чтобы заплатить свои долги. Ты ему принес вдвое больше, чем стоил ему. Разве он не должен был уже давно дать тебе свободу? Возможно, что теперь у него не было другого способа выйти из затруднения, но пусть говорят что угодно. Я чувствую, что это нехорошо. Ничем не выбьешь этого из моей головы. Верного слугу, который всегда ставил интересы своего хозяина выше своих и который любил его больше, чем собственную жену и детей, Перед Богом ответят те, которые продают так любовь других и кровь их сердца, чтобы самим выйти из затруднительного положения. Хлоя, но если ты меня любишь, не говори так. Быть может, мы разговариваем с тобой в последний раз. Я не могу услышать, как так говорят против хозяина. Ведь он был отдан мне на руки еще ребенком. Неестественно ли, что я заботился о нем прежде всего? И разве можно ожидать, чтобы он думал столько же о бедном Томе? Господа привыкли, чтобы все для них делали, и, конечно, они немного думают о нас. Этого нельзя и требовать. Но сравни его с другими. С каким невольником когда-нибудь так обращались, как со мной? Поверь мне, он никогда не допустил бы этого, если бы мог устроить дело иначе. Я в этом уверен. «Как хочешь, а это несправедливо!» — сказала тетушка Хлоя, у которой преобладающим качеством было упорное чувство справедливости. «Я не сумею хорошенько сказать, почему, но я чувствую, что тут есть что-то плохое». «Хлоя, теперь ты должна думать о Боге, без воли которого ни один волос не упадет с нашей головы». «Том, это меня не утешает. Но к чему столько говорить об этом? Я лучше замешу маисовый пирог, да состряпаю тебе хороший завтрак. Кто знает, когда тебе еще придется завтракать». Чтобы лучше понять страдания негров, которых продают на юг, надо напомнить, что все инстинктивные привязанности этого племени необычайно сильны. Особенно сильно они привязываются к местам, где живут. По природе они не смелы и не предприимчивы, но домовиты и привязаны к семье. К тому же продажа на юг представляется каждому негру с детства самым жестоким из всех наказаний. Угроза быть проданным вниз по реке пугает их больше, чем кнут и пытка. Мы сами слышали это от них и видели непритворный ужас, с которым они в свободные часы рассказывали страшные истории о низовьях реки, которая была для них той неведомой страной, откуда никто не возвращается. Один миссионер, живший среди беглых негров в Канаде, говорил нам, что многие негры, по их собственному признанию, бегут из страха быть проданным плантатором юга, а не из-за плохого обращения сравнительно добрых хозяев. Эта угроза, висящая над головами их самих, их жен и детей, возбуждает героическую храбрость в этих людях, робких, терпеливых и нерешительных по природе, и заставляет их переносить голод, холод, усталость, опасности побега и еще более ужасные кары, которые ожидают их в случае поимки. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе мы с вами слушали пятую передачу, составленную по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.